Глава восьмая. Кривые и слепые. Фридрих II держал в руке первую русскую ассигнацию. «Итак, милый Финк, екатеринизация России продолжается. Наша пламенная Ангольтинка, введя бумажные деньги, решила геройски взорваться вместе с престолом. Екатерине кажется, что она сыскала панацею от финансовых распутий. Увы, и до нее находились мудрецы в Париже и Квебеке, помешавшиеся на таких бумажках, но все кончилось экономической катастрофой». Министр ответил, что в России учрежден ассигнационный банк под обеспечение в миллион золотом и серебром. По первому требованию ассигнации меняются на монеты с самым ничтожным лажем. «Все равно, — не поверил король, — это авантюра». Союзный трактат с Россией обязывал его выплачивать Петербургу на время войны субсидию в 480 тысяч прусских талеров ежегодно. Надо думать, как возместить эти расходы. Финк фон Финкенштейн напомнил, что Мария Терезия уже ввела свои войска в польское Цыпское графство. «Это приятно, что наша соседка такая наглая. Следовательно, нам не придется краснеть, если мы последуем ее примеру. Польша обречена, — сказал король. — Ее раздел близок». Финк спросил, — стоит ли Пруссии тратить деньги на поддержку барских конфедератов? У короля был готов ответ. Конфедератов бара осыпает золотом герцог Швазель, еще не догадываясь, что вода фонтанов Версаля вращает колеса прусских пороховых мельниц. Екатерина отозвала из Варшавы князя Репнина, за что поляки скажут ей спасибо, и заменила его ничтожным князем Волконским, за что поляки вторично скажут Дзенкую. Я догадываюсь, как сложится война. Турки понятия не имеют о тактике, как не ведают ее и русские генералы. Европа же вскоре будет хохотать до умопомрачения, наблюдая издали драку кривых со слепыми. А если Россия поставит Турцию на колени, тогда султан сплотится в союзе с Веною. А если Россия опередит турок в этом союзе? В таком случае мы обязаны опередить русских. Но сначала попробуем соблазнить Петербург ампутацией польских земель. Однако русский кабинет, как докладывал граф Сольмс, решительно отклонял любую мысль о разделе Польши. Фридрих, подумав, вызвал к себе австрийского посла Нугента и пылко обнял его. «Вы потеряли Силезию, но она попала в мои порядочные немецкие руки. Какое нам дело до того, что в Канаде драка англичан с французами, а турки и русские вцепились друг другу в волосы? Давайте сообща думать о кровных немецких нуждах». На прусском берегу Вислы он выстроил таможни, которые перехватывали польские баржи, плывущие к Данцигу, реквизируя часть товаров в пользу прусского короля. Если же поляки прижимались к правому польскому берегу, прусаки хватали их крючьями за борта и насильно притягивали к себе для налогообложения. А торговый оборот Польши от такого пиратского грабежа стал приходить в упадок. В эту наглую аферу сразу вмешался Петербург, и Фридрих был огорчен, что русские везде стригут ему когти. «Что ж», — король снова взял русскую ассигнацию и внимательно к ней пригляделся, — «такую бумажку очень легко подделать. За время минувшей войны мои банкиры наловчились делать любые деньги, и теперь им ничего не стоит освоить производство русских ассигнаций. Заодно мы выправим наши скудные финансы». Ближе к весне, когда на террасах Сан-Суси уже подтаял снежный покров, прибыл курьер от прусского посла в Турции. «Как здоровье графа Цегелина?» — спросил король. «Кстати, приятель, ты прямо из Стамбула? Так расскажи, что там творится». Слухи о небывалом бакшише, полученном татарами и ногаями с набега на Русь, докатились до Стамбула, и вся столица османов разом поднялась на ноги, готовая моментально растерзать Россию и Польшу. Даже старики на костылях собирались в поход до Петербурга. Не имевшие оружия запасались веревками, чтобы заарканить как можно больше русских. Улицы были наполнены говором: «Поберем всех, как цыплят из-под наседки. Только скажи, Махмуд, сколько тебе надобно русских, и я приволоку их тебе». Блистательная Порта давно уже не собирала такую гигантскую армию. Стамбул задыхался от тесноты, а войска из провинции необъятной империи все прибывали. Новый визирь Эмин-паша выпустил из тюрем даже воров и разбойников, желавших пополнить рать султана. И скоро в перенаселенном городе начался голод, какого давно не бывало. Янычары подали пример другим, как следует поступать в таких случаях. Все магазины и пекарни были мигом разграблены, от складов остались дымные головешки. В таких условиях Мустафа III поднял над Сиралем зеленое знамя пророка, символ войны с неверными, после чего открылось торжественное шествие улемов и муфтиев, а все христиане, уже зная, чем такие демонстрации кончаются, заранее попрятались. Только один посол Марии Терезии, граф Броньяр, решил публично выразить солидарность Вены с политикой турецкого кабинета. Принарядив трех дочерей, заодно с беременной женою, дипломат с утра пораньше занял место возле окна в богатой кофейне для созерцания духовной процессии изуверов. Вот тут его и ущучили. «Прахоподобный дерзает взирать на знамя пророка». Янычары первым делом вырвали серьги из ушей супруги посла, после чего семью Броньяра потащили на улицу, где фанатизированная толпа увечила их палками, а беременную женщину, схватив за волосы, стали топить в помойной канаве. Султан, желая загладить этот случай, допустил Броньяра до света очей своих, а посол не стал скулить по поводу того, что ему сломали 4 ребра. Мустафа III спросил его любезно: «Какой у нас мир с вашей Веной?» «Непрерывный», — ответил Броньяр, весь в синяках. «Я укажу Эмину переделать его из непрерывного в вечный. А сейчас прими шубу из соболей Тобольска, и вот тебе 1000 пиастров. Купи в лавке новые серьги для жены. Смирение, с каким ты перенес наш гнев, вполне достойно величия твоей мудрой императрицы. Напиши ей, что с русским послом мы обращаемся еще хуже». Эмин-паша стронул армию в поход. За Обрезковым и членами его посольства был прислан янычарский наряд и лошади с живодерни. Обрезкова взгромоздили на костистый хребет изможденной клячи, связав ноги под животом кобылы. В таком оскорбительном виде посла провезли через возбужденную толпу, которая плевала в него, издевалась, требуя его смерти.